Глава третья. Вместе с Сергеем Самоцветовым мы разместились на одной из лавок, скрытых в тени разлапистых сосен во внутреннем дворике академии. Граф не решался начать разговор, то и дело напряженно оглядываясь по сторонам. «Да не тяни ты», — вздохнул я, — «пора уже скоро. Говори, что хотел, посторонних ушей здесь нет». Он поднял на меня удивленный взгляд, а затем, понимающе, усмехнулся. «Ну да, твои навыки поиска впечатляют. Я до сих пор в восторге от того, как ты смог обнаружить в ту ночь местоположение боярыни Мурашовой». «Сергей», — с нажимом обратился я к нему. «Да-да», — быстро произнес граф и мотнул своими светлыми волосами. «Ты прав, Александр, времени у нас в обрез. В общем, слушай. Особых подробностей я не знаю, но мне стало известно, что на кортеж Рязановых вчера напали». Он напряженно уставился на меня своими голубыми глазами, отслеживая мою реакцию. Я нахмурился и коротко спросил: «И?» Сергей хлопнул глазами и выпалил: «Что и, Александр, тебя это не удивляет?» «На аристократов постоянно кто-то нападает. Я помню, как ехал на машине с твоей бабулей, и тачка взорвалась прямо на ходу. Что дальше-то?» Граф недоумевающе уставился на меня. «Когда это было?» — выпалил он. «Что?» — удивился я. «Ты не в курсе проблем твоего рода?» «Александр, когда был тот случай, о котором ты говоришь? Прошу, скажи мне, пожалуйста!» Он подался вперед и заглянул мне в глаза. «Играет?» Нет, бабуля Самоцветова в самом деле утаила от него то покушение, которое произошло, когда Исидора Ивановна любезно решила подвести меня от кадетки до Маут. «Я и так сказал многое, дружище. Остальное узнаешь сам», — спокойно ответил я. Он дернулся, насупился и, резко выдохнув, кивнул. «Хорошо, бабушка все расскажет. Так, ладно, вернемся к твоей проблеме». «Нет у меня никаких проблем», — пожал я плечами. «А я говорю, есть», — топнул он ногой. «На Рязановых напали среди бела дня. Ситуация, в общем-то, не уникальная, но наша СБ уверена в двух вещах, Александр». Взгляд его стал предельно серьезным. «Внимательно слушаю», — в тон графу ответил я, гадая, узнали ли его СБшники о моем участии во вчерашней битве или нет. «Во-первых, это точно не кто-то из крупных родов», — подняв указательный палец, менторским тоном проговорил Сергей. «То есть какая-то мелочь. С высокой долей вероятности это даже не бояре, а дворяне. Понимаешь, что это значит?» «Что насчет второго пункта?» — хмуро спросил я, проигнорировав вопрос. Самоцветов смерил меня взглядом и покачал головой. «А второй пункт звучит так. Среди ратников Рязановых есть убитые. В совокупности с первым пунктом это дает нам очень неприятную картину, Александр». Он взял паузу, наблюдая за мной. Я же молча ждал продолжения, хотя и сам понимал, какие выводы сделает граф. «Александр, вряд ли только служба безопасности нашего рода пришла к этим выводам. А раз так, то крупные рода уже знают, что у Рязановых настолько все плохо с обороной, что даже обычные дворянские ратники могут доставить им серьезных проблем». Он замолчал, продолжая буравить меня взглядом. Я сменил позу, усевшись поудобнее, и закинул ногу на ногу. «А что насчет нападавших, Сергей?» — спросил я спокойно. «Почему тебя это интересует?» — подобрался граф. «Скажи мне, сколько трупов у нападавших?» Повернув голову, я холодно посмотрел ему в глаза. Сергей поморщился. «Молчишь? Ты не знаешь? Или их пугающе много?» «Неизвестно точно», — ответил граф в сторону. «А не точно», — надавил я сильнее. «Дай угадаю. По вашим данным, выживших среди нападавших нет». Самоцветов резко повернулся и выпалил. «А даже если и так, это что-то меняет? Какая-то мелочь посмела напасть на кортеж графского рода и убить его ратников, Александр. «Мне неприятно говорить это тебе, но всем известно, что рать Рязановых малочисленна. Это огромный удар по ним. А кто его нанес? Всего лишь дворяне». «Сергей, я чувствовал, что начинаю заводиться. Ты хочешь выставить все так, что Рязановы слабаки. Но все-таки эти твои всего лишь дворяне кровью умылись. Я уверен, дворянский род не справится с Рязановыми. Тем более этот, который, как я понимаю, понес вчера огромные потери. Если Рязановых решат добить не дворяне, а если это будут бояре?» Я напряженно выдохнул и ровным тоном спросил: «Что ты пытаешься мне сказать, мой друг?» «Я хочу тебя уберечь», — произнес он в сторону. «От чего же?» «От неправильного решения, Александр!» Снова взорвался он, глядя мне в глаза. «Ты ведь был вчера там, верно? Я сейчас окончательно в этом убедился». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пожал я плечами. «Александр!» — тяжело вздохнул Самоцветов. «Не устраивай фарс. Ты ночью отдыхал в клубе наших вассалов, причем, насколько мне известно, решил отправиться туда в последний момент. Иначе местечко для тебя Амбер Ветрова забронировало бы получше. Кажется, будто бы ты не планировал туда ехать изначально. А почему приехал? В общежитие вернуться не успевал». Он скептически уставился на меня. «Нехорошо копать под своих друзей», — сказал я, глядя ему в глаза. «Нехорошо друзей обманывать», — парировал он. «Так что ты был там вчера?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь». Самоцветов медленно втянул ноздрями воздух и плавно выдохнул. «Не становись Рязановым, Александр», — произнес он крайне серьезно. «Иначе погубишь себя. Ты наделен выдающимися талантами, и я уверен, тебя ждет блестящее будущее. Но только если сделаешь правильный выбор. А если поведешься на умирающий род ради обретения графского титула, умрешь вместе с остальными Рязановыми». «Эй», — прорычал я, — «подбирай-ка слова, мой друг. Ты сейчас говоришь о моей семье». «Александр», — закатил глаза Сергей, — «о чем ты? Эта семья потеряла тебя, когда ты был младенцем. Из-за их неуклюжести ты жил в интернатах. Тебя не должно волновать их будущее. Тебя с ними ничего не связывает, ты...» «Только потому, что мы сражались с тобой бок о бок, я сделаю еще одно предупреждение», — перебил его я, чувствуя, как в груди клокочет огонь. Поднявшись на ноги, я навис над ним и хмуро продолжил: «Если скажешь еще хоть что-то недоброе в адрес Рязановых, если посулишь гибель их роду или еще что-нибудь в этом же духе, мы здорово поссоримся». Самоцветов смерил меня взглядом и поморщился. «Ты угрожаешь мне, графу?» «Я угрожаю в первую очередь своему другу», — в тон ему ответил я. Сергей поджал губы и медленно кивнул. «Хорошо, прости, если был резким». Он тоже поднялся на ноги и протянул мне руку. «Я в самом деле желаю тебе лишь всего наилучшего». Он вымученно улыбнулся. Я заметил, что из некоторых окон на нас с любопытством пялятся студенты МАУТ, поэтому тоже улыбнулся и ответил на его рукопожатие. «Но знаешь», — держа мою руку, продолжил Самоцветов, «я все-таки продолжу мысль. На нас вышли дворяне из Вольски и сообщили, что сделали тебе предложение». «И...» — я снова нахмурился. «Ольга — красивая девушка», — улыбнулся Сергей. «Но, полагаю, этим тебя не удивишь. Красавец вокруг тебя и так хватает. Важно другое. Я гарантирую тебе, что если ты примешь их предложение матрилинейного брака, будешь жить очень свободно. Тебе дадут заниматься всем, чем угодно, и окажут всевозможную поддержку, не только из Вольски». Он многозначительно кивнул. Я поморщился и покачал головой. «Может, и позволят, но ровно до тех пор, пока мои действия не мешают извольским. Хотя не в них дело. Пока они не мешают их хозяевам Воронцовым. Так ведь? Или дело даже не в них? Я криво усмехнулся. «Воронцовы не станут тебе вредить», — твердо произнес Самоцветов, глядя мне в глаза. «Более того, если ты примешь предложение из Вольских, ты сможешь спасти и Рязановых, сможешь обезопасить их род со стороны и позволить ему процветать. Это я тебе гарантирую». Пару секунд он решительно смотрел мне в глаза, а затем легко улыбнулся. «Что-то наше крепкое рукопожатие немного затянулось. Не привык я так долго держаться за руки с мужчинами. Пора возвращаться в корпус, Александр». «А, точно. Я ведь еще Марьяну Арнольдовну обещал встретить у библиотеки. Все, я полетел». Всю следующую пару, как и пару третью, я размышлял над словами графа Самоцветова, не забывая при этом фиксировать и слова преподавателей. Спасибо печати Близнеца за возможность делить сознание. Итак, что мы имеем? В нашей стране есть 8 княжеств, эдаких государств в государстве, которые ведут свою политику, с оглядкой, разумеется, на политику общеимперскую. Я хочу создать 9-е княжество. Но как это сделать, неизвестно. Какого-либо рецепта нет, и за последние 100 с лишним лет новых княжеств не появлялось. Единственная зацепка — записанные мне в мозг слова той самой женщины, которая, вероятно, похитила меня, и которая, вероятно, связана с бывшими князьями пожарскими. Княжество — это очень круто. Но 3 великих княжества — еще более крутые и независимые объединения. И вот ведь парадокс. Правит этими 3 великими независимыми княжествами род Романовых, который, по идее, должен, наоборот, заботиться о единстве империи. Но род Романовых очень сильно размыт кровью других родов. Например, великих князей крымских, то есть Романовых крымских, можно считать Саксен-Кобургготской Гогенцоллернской ветвью рода Романовых. Эта ветвь крепко связана с общей кровью с 2 иноземными правящими династиями, британской и прусской. А Романово-Варшавские, по сути, носители крови Гольштейн-Готорпской династии. Они самая первая отделившаяся от изначальных Романовых ветвь, смешанная с древними немецкими родами. Забавный факт. Упоминать другие династии вместе с фамилией Романовы запрещено. Поэтому великокняжеские рода и добавляют к императорской фамилии название своей огромной вотчины. Правят империей сейчас Романовы-Новгородские, единственные из 3 ветвей рода Романовых, которые заключали браки с русскими боярами. Более того, в этой ветви сильна кровь рода Долгоруковых, иначе говоря, Рюриковичей. Таким образом, Романовы-Новгородские — исконно русские правители. Вот только в данный момент в старшей семье этой ветви, в семье императора, кризис. Нет наследника мужского пола. Если он не появится, то после смерти императора элита империи будет выбирать следующего правителя из 3 великих князей. И уже сейчас большинство аристократов уверены в том, что в конечном итоге выберут великого князя Романова-Варшавского. И вот мы плавно подходим к содержанию моей беседы с Сергеем Самоцветовым. Он гарантировал мне безопасность Романовых. Есть ли у него силы обеспечить гарантию? Очевидно, нет. А вот у его потенциального тестя, брат великого князя Романова-Варшавского, вполне. Я уверен, не просто так в конце беседы Сергей упомянул, что побежал встречать свою любимую невестушку. И что же выходит? Полагаю, сильные миры сегодня хотят полностью уничтожать Рязановых. Возможно, из-за нашего родового дара. Все-таки далеко не у каждой аристократической семьи родовой дар успевает зародиться. Ведь он еще и развивается с каждым поколением, становясь сильнее и сильнее. Зачем такое уничтожать, если можно прикарманить? А как прикарманить? Убить нашего дедулю и матрилинейно женить на Алисе верного тебе человека, не имеющего родового дара. Тогда их дети унаследуют дар Рязановых. Стоп. Но вчера ведь дворяне Масловы пришли как раз за головой Алисы. А сейчас Сергей говорит мне, что род Рязановых можно сохранить. Неувязочка. Именно в таком ключе я и провел обе пары и обеденный перерыв между ними. Но еще воздушного близнеца отправлял в медчасть наблюдать за Елизаветой Петровной. Я убедился, что добивать ее там не собираются, дышит она ровно, сердце бьется уверенно. Но посетителей к ней не пускают. Анне с баронессой дали отворот-поворот. Столько всего произошло за эти два дня. Кошмар. Но вывод у меня лишь один. Надо быстрее становиться сильнее. Пока сильные мира сего всего лишь играются со мной, они решили во что бы то ни стало меня уничтожить. «Егоров!» — строгий женский голос выдернул меня из размышлений о тяжести бытия. Мотнув головой, я увидел красивую голубоглазую женщину в черной рубашке. «Здравствуйте, Агата Игоревна!» — кивнул я ей. «Как раз шел на занятие». «Ну-ка, на минутку!» — тоном нетерпящим возражений произнесла она и жестом велела идти за ней следом. С Агатой мы вошли в небольшую комнату, где на диванчике за планшетом отдыхала блондинка лет 30 на вид, облаченная в черное платье. Ведьма-преподавательница из группы Агаты. «Здравствуйте, Мария Павловна!» — поздоровался я с ней. Она оторвалась от планшета и хмуро посмотрела на меня. «Когда вокруг все свои, можно просто по имени!» — хмыкнула она. «Ты ведь здорово помог нам, молодец!» «Маш, потом поговорите. Занятие вот-вот начнется», — резко произнесла Вавилова и повернулась ко мне. «Отвратительно выглядишь». «Спасибо, ёпт», — опешил я. «Не за что. Ты ослушался меня и толком не отдохнул вчера?» Я тяжело вздохнул и, покачав головой, произнес. «Агат, не начинай. Я готов к походу. Почти». «Почти?» — возмутилась она. «Что не так?» «Я вчера так и не дошел до диких ягод. После занятий схожу». «Что? Я ведь говорила, что заранее нужно все проверить! Александр, я разоча...» Она замолчала и поморщилась. «Молодец!» — кивнул я. «То есть?» — еще сильнее нахмурилась черноволосая ведьма. Ее блондинка-подружка с любопытством за нами наблюдала. «Ты молодец, что сдержалась и не закончила фразу. А у меня вчера была очень уважительная причина, чтобы не дойти до ягод». «Насколько уважительная?» — холодно спросила Агата. «Я уже не раз говорила тебе, с проклятыми землями шутки плохи». Она испытующе уставилась на меня. «Если бы я был аристократом, сказал бы тебе дела рода», — серьезно произнес я. «Понятно». Несколько секунд ведьма буравила меня взглядом, а затем вздохнула и кивнула. «Понятно. На переправе коней не меняют, но кое-что скорректировать можно. Забирай вон тот мешок», — указала она на огромный черный мешок, лежащий возле стола. «Там броня для тебя. Примеришь, скинешь фото. Далее. От сегодняшних занятий я тебя освобождаю. Иди забирай свое добро в диких ягодах, а затем ложись спать до вечера. Понятно?» «Понятно», — усмехнулся я. Спустя минут 10 я поставил мешок с доспехами на пол своего номера. Нагнулся над ним, чтобы развязать плотный узел, как вдруг у меня зазвонил телефон. «Кто это? Уж не Анна ли меня потеряла, когда я не пришел на лекцию для дважды одаренных? Хотя у Анны моего номера нет. Баронесса? Ну, это решило, что она мне первой не звонит. Стало быть, Ваня Медведев». Я достал телефон и взглянул на экран. «Не Медведев. «Аркадий Петрович Извольский», — гласила надпись на экране. Он дал мне 2 недели, чтобы я подумал и принял свое решение относительно матрилинейного брака. Эти 2 недели истекают завтра. Похоже, господин Извольский не вытерпел и сам решил узнать, возьму ли я в жены его дочь. Что ж, этот разговор обещает быть тяжелым.